Глава 17. Дорожка, выложенная пестрыми округлыми камнями, мягко петляла между корпусов Академии Урсулана. Сандер и Вивьен шли рядом и молчали. Вивьен с любопытством разглядывала огромные с вытянутыми стрельчатыми окнами корпуса, аккуратные каменные двух-трехэтажные домики, гнутые ажурные мостики, соединявшие соседние здания на уровне второго и третьего этажей, ухоженные кусты и коротко подстриженные газоны. По территории протекала неширокая речушка с пологими, покрытыми бархатистым темно-зеленым мхом берегами. Мило, почти как в парке Дарамусской академии. Разница была лишь в цвете камня, из которого были построены здешние здания. В Дарамусе предпочитали песчаник всех оттенков бежевого, реже светло-коричневого цвета. А здесь строили из красно-розового или темно-терракотового камня, со временем приобретавшего насыщенный винный оттенок. Сандер, как обычно, наблюдал за Вивьен. Его светлость изволили улыбаться за завтраком только брату и отцу, а ему, как обычно, улыбки не досталось. Не заслужил. И вечером не достанется, учитывая, какой им разговор предстоит в ближайший час-два. Сандер не стал ничего говорить заранее. Сделал это осознанно, с расчетом. Он знал, что Вивьен будет возмущаться и протестовать. Но, обмолвясь он об этом еще дома, она и вовсе отказалась бы ехать в академию. А при посторонних и слова поперек не скажет, только посмотрит на него из-под лобья. Да, потом, когда они доберутся до дома, она устроит шторм. Но это будет потом, и только для него. Его личный шторм. Хоть что-то только для него. Указатель на развилке недвусмысленно намекал, что целительский факультет и лазарет направо. И когда Вивьен решительно свернула в ту сторону, Сандер обнял ее одной рукой за плечи и повел по дорожке прямо. «Почему не туда?» — удивилась Вивьен, подчиняясь его движению. «Потому что нам... туда». Многообещающе улыбнулся Сандер и кивнул в сторону красивого трехэтажного здания из темно-бордового камня. Вивьен покосилась на указатель. Ректорат, факультет темной магии. Ах, ну да. Необходимо соблюсти бумажные условности и подписать соглашение о переводе из Валории. Ладно, ректорат так ректорат. Хотя я не терпелась осмотреть академический лазарет и пообщаться с магистром Пармусом Хорумом. Он понравился ей с их первой встречи, и Вивьен не сомневалась, что они отлично поладят. За дверью с табличкой «Ректор» шел нешуточный спор, отголоски которого слышались на дальних подступах к кабинету. «Гектор, и ты мне только сейчас об этом говоришь? А что поменялось бы, скажи я, раньше? Я бы поехал к нему и лично потолковал. Сколько я должен терпеть?» Я не мальчик для исполнения прихоти семейства Моро. Сначала он одну мне подсунул. Потом Корвилл удружил второго с подачи Моро. А теперь снова. Говоривший умолк и уставился на дверь, в которую без стука вошли Вивьен и Сандер. «Сандер, наконец-то! А мы с Освальдом ждем вас с самого утра!» Обрадованно шагнул им навстречу лорд Мэшем. «Да, просто сгораем от нетерпения», язвительно добавил декан, бесцеремонно разглядывая Вивьен и вальяжно усаживаясь в кресло у ректорского стола. «Леди Вивьен Сурим, младшая валарийская княжна», — представил Сандер и положил руку на тонкую девичью талию. Вивьен изящно присела в реверансе. «Лорд Мэшем, ректор Академии и мой друг. И декан факультета темной магии лорд Освальд Лангранж». Ректор улыбался за двоих, пока декан сидел с мрачным видом, скрестив руки на груди. «Как я рад! Такая честь для Академии. Факультет темной магии пополнится еще одной талантливой адепткой», — произнес лорд Мэшем. «Целительский», — невозмутимо поправила его Вивьен. Лорд Мэшем хотел что-то еще добавить, но осекся и перевел вопросительный взгляд на Моро. «Сандер?» Декан факультета темной магии, понимающе хмыкнул, но промолчал, не без оснований, предвкушая небольшой семейный скандал. «Вивьен», — мягко начал Сандер, повернувшись к невесте. «Я не хотел говорить раньше, Но здесь ты будешь учиться не целительству, а темной магии. Сюрприз. Вивиан, стиснув зубы, посмотрела на Сандера, потом уставилась в пол. Внутри рвануло так, что пульс замолотил в висках. Контроль. Главное — удержать контроль. Вдох, выдох. 10, 9, 8. Мысленно она врезала ему в пах. Без магии. Совсем не по-женски и не по-княжески. Плевать, зато от души, чтобы знал, как решать за нее. 7, 6, 5. Ректору и его самодовольному декану с красивым породистым лицом тоже досталось. Пусть оба пока и не причастны к ее бедам. Сейчас виноватыми Вивьен назначила всех. Она представила, как на их головы вылилось по ведру жидкого конского навоза. Сразу стало чуть легче. 4, 3, 2. «Кажется, твоя невеста не слишком рада такому раскладу», — едко заметил Освальд, наблюдая за Вивьен. «Вот не надо сейчас ее сбивать со счета. За это декан получил еще одно ведро и кляп в рот. Тоже мысленно. Пока. 1. «Какая неожиданная новость!» — сухо выдавила Вивьен, пронзая Сандера уничтожающим взглядом. «А если я не хочу учиться темной магии?» Она кивнула на стопку документов, лежавших на столе ректора и приготовленных явно для нее. «Я отказываюсь подписывать любые бумажки, связанные с поступлением куда-либо, кроме целительского». «Отлично!» — преувеличенно бодро хлопнул в ладоши Освальд. «Проблема решилась сама собой. Адептка не желает учиться темной магии. Слава богам, хоть кто-то проявил благоразумие. Мне здесь больше делать нечего. Сандер рад был повидаться». И поднялся из кресла, намереваясь покинуть кабинет. «Декан Лангранж!» Неожиданно серьезно и властно скомандовал лорд Мэшем и, понизив голос, добавил. «Мы не закончили». Освальд одернул камзол, провел ладонью по волосам и сел, закинув ногу на ногу. Снова прищурился, уставясь на юную спутницу Моро. «Валарийка, как он сказал, княжна из рода Сурим? Принцесска, значит, из правящей семьи дружественного княжества. Ну-ну, молодец, паскудник, вовремя подсуетился и отхватил лакомый кусок. Ничего, такая гладкая. Грудь, талия, бедра, все на месте. А вот взгляд у девчонки не женский. Слишком прямой, слишком упрямый, слишком уверенный. Тут покорностью и покладистостью и не пахнет. Она этим, что ли, Моро зацепила? Или все-таки приданым и связями? Интересно, зачем ей вся эта возня с учебой? Заскучала? Больше заняться нечем? Портнихи и сплетни надоели? Хочет добавить диплом Академии в коллекцию любимых безделушек? «Вивьен», — осторожно начал Сандер, «учитывая, что у тебя наследственные задатки темного мага, неразумно разбрасываться таким даром и не развивать его. Я знаю, что лорд Сурим занимался с тобой, но обучение надо продолжать». «Юная леди уже обучалась темной магии?» — мгновенно оживился Лангранж, подаваясь вперед. «Да. И много знаете и умеете?» «Нет», — отрезала Вивьен и, смерив декана холодным взглядом, добавила. «Смотря с кем сравнивать». Освальд ухмыльнулся. «Пигалица языкастая. Про магическую силу Вальтера Сурима ходили легенды еще в те времена, когда Лангранж только готовился поступать в академию». «У нас вступительные испытания», — более вкрадчиво заговорил он. «Справитесь?» «Гектор, мы же договаривались без экзаменов», — вклинился Сандер. «Я помню». «А меня вы не забыли спросить?» — возмутился декан. «Условия зачисления на факультет для всех одинаковы. Надо сначала доказать, что она выдержит наши нагрузки. У меня и так отстающих в этом году почти полсотни. Все лето сдают и пересдают. И теорию магии, и практику, и не по одному разу. Не веришь? Полюбуйся сам». Декан кивнул в сторону окна за спиной. «Они все на полигоне занимаются, голубчики. И мне еще одна новая проблема не нужна». «Гектор», — начал Сандер, но его перебила Вивьен. Я готова пройти любые испытания. Только на целительский факультет. Вивьен. В этот момент в кабинет заглянул Алекс Лун, помощник ректора. «Подожди, Сандер». Ректор поднял руку в восстанавливающем жесте. «Сейчас все уладим. Алекс, будьте любезны». Обратился он к помощнику. «Покажите леди Вивьен нашу академию. А мы пока потолкуем меж собой». «Конечно, милорд. Леди, прошу за мной». Алекс галантно распахнул дверь, ожидая, когда Вивьен выйдет в коридор. Та не двинулась с места. «Пожалуйста», — с нажимом произнес Сандер. Вивьен выдержала паузу. «Конечно, милорд», — повторила она тон и слова Алекса, окинула присутствующих, не сулящим ничего доброго взглядом, медленно повернулась с высоко поднятой головой и покинула кабинет. Они только спустились на первый этаж, как помощника ректора перехватили на выходе из здания два высоких худых парня, судя по возрасту и бесцеремонному поведению, старшекурсники. «Здоров, Лун!» Они по очереди пожали провожатому Вивьен руку. «Можно тебя на два слова?» «Не могу, занят». «Выгуливаешь хорошеньких адепток? Новенькая?» Оценивающие взгляды прошлись по Вивьен с головы до ног. «Привет, красавица!» И парни снова обратили взоры на Луна. «Отвлекись на минутку, это срочно!» Один из них что-то прошептал Алексу на ухо, и тот сдался. «Ладно, вы не против?» — обратился он к Вивьен. «Я быстро. Внизу у крыльца лавочка. Подождете меня там?» Она пожала плечами и вышла на улицу. Вивьен потянула воздух носом и медленно выдохнула, посмотрела в сторону лавочки. Нет, томиться здесь в ожидании она не собиралась. Внутри все кипело и требовало действий. Она огляделась. Перед административным корпусом располагался полигон факультета темной магии. Несмотря на каникулы, там толпился народ, и тренировки шли полным ходом. Внезапно она уловила еле заметные колебания черной магии. И похоже, что волны шли с полигона. После недолгих раздумий она направилась в ту сторону. Едва она сделала шаг на песок полигона, в левом ухе неприятно стрельнула и дзынькнула, словно порвалась натянутая струна. Она потерла ухо, тряхнула головой и, не останавливаясь, двинулась вперед. Понимая, что остаться незамеченной девчонке в светлом платье на поле, где полно парней в черной форменной одежде Академии, вряд ли получится, Вивьен решила действовать по обстоятельствам. Обстоятельства наступили сразу. «Эй, постой!» — окликнул ее рыжий парень и увязался следом. «Знаешь, ни целительницам, ни артефактологам сюда нельзя. Здесь третий уровень опасности». «Согласна», — поддержала незнакомца Вивьен, ничуть не замедляя шаг. «Нечего им тут делать. А сколько всего уровней?» Она не оглядывалась на парня, пытаясь сосредоточиться и снова почувствовать черные магические волны. Слабые следы быстро таяли, и откуда они тянулись, уже не разобрать. Она с досадой морщилась и осматривалась по сторонам. «Чему вас только учат? Не знаешь даже такой ерунды. Хотя чего можно еще ожидать от девчонки?» В снисходительном тоне рыжего слышалось желание уколоть побольнее. «Ты с какого курса, потеряшка?» Самонадеянный балбес. Вивьен, закрывшись ладонью от солнца, неторопливо оглядывала полигон, не обращая внимания на его вопросы. Ее устраивало, что он пока ей ни в чем не препятствовал. «Может, хотя бы имя свое назовешь?» Тон со снисходительного сменился на раздраженный. «Вот прилипчивый зануда». «Вивьен». Она остановилась и разочарованно выдохнула. Пусто. Черный маг исчез. «А меня Джойс. Джойс Белд». Вивьен впервые обратила на парня пристальный взгляд. Светло-рыжий, волосы густые до плеч, чуть вьющиеся. Кожа белая, девчачья фарфоровая. Она прислушалась к рунам стихий, которые знакомо оживились и покалывали кожу, и удивилась вслух. «Ведьмин сын?» Джойс захлопал длинными ресницами. По лицу пошли неровные пятна розового цвета, и парень начал испуганно озираться по сторонам, а потом, убедившись, что их разговор никто не слышал, обиженно надулся, как рыба-шар. Вивьен еле сдержалась, чтобы не рассмеяться, глядя на него. «Мы знакомы? Или погоди-ка, ты дружишь с Элис, и она тебе разболтала?» Джойс с досадой взъерошил волосы. Вот зараза, я же просил ее никому не говорить. Кто такая Элис? Может, и Элис, — схитрила Вивьен, не спеша раскрывать свои секреты. Не переживай, я не болтлива, и за молчание возьму недорого. У меня к тебе деловое предложение. Джойс удивленно вытаращился на нее и выругался. Да чтоб тебя! Ну и девицы пошли, сплошные интриганки и мошенницы. Что хочешь за молчание? Ты всех их знаешь? Вивьен кивнула за спину, где шла тренировка. Ну, почти. Расскажешь? И кто тебя интересует? Наклонил голову в бок Джойс. Все. Ну и аппетиты у тебя. Парня себе, что ли, присматриваешь? Не твое дело. Ладно, не мое. Легко согласился Джойс, обрадованный, что дешево откупился. А ты сама, что ли, ведьма? Да, верховная. Без запинки ответила Вивьен. Ага, заржал Джойс. Тогда я святейший оракул. Только имей в виду, потом поклянешься, что никому обо мне не расскажешь. Верховная. Угу, договорились. Так, Джойс водил взглядом по полигону. С кого же начать? Вон стоят четверо взрослых мужчин, видишь? Все магистры. Хенрик Торет, Яру Санован, Эрх Бильву и Кир Клау. Высшая магия, сложные защитные конструкции, история магии и артефактология. Так, дальше тренируются адепты с первого курса. Ну, в смысле, они должны осенью на второй перейти, если их не отчислят, конечно. За ними... Джойс оказался настоящей находкой для Вивьен. Он знал здесь почти всех и рассказывал обстоятельно и неторопливо, называя имена учеников и курс. «А вон те, что тренируются ставить сетчатую защиту Франка?» «У тебя глаз, я смотрю, наметан», — уважительно хмыкнул Джойс и перечислил имена. «Золотые мальчики. Надежда Академии и всея Империи. Старые магические рода, богатые поместья, большие каменные дома, дворцы в Урсулане. Так, погоди. Как ты сказала? Защиту Франка? Ты что, в этом разбираешься? Это же высшая магия. Я ничего такого не говорила. Ну как же, сказала те, что тренируются ставить сетчатую защиту Франка. И еще кивнула в их сторону, вот так. Джойс показал, как. Слушай, ведьмин сын, не придирайся к словам и рассказывай, что обещал. Тише! Зашипел на нее Джойс, испуганно оглядываясь. Услышит кто-нибудь. Он подхватил ее за локоть и потащил по полигону за собой. «А ты какой стихией можешь управлять? И почему ты так этого стесняешься?» — нарочно сыпала вопросами Вивьен. «Твой отец темный маг?» Джойс застыл, спина и плечи окаменели, он злобно посмотрел на Вивьен. «Да что эта неженка понимает в суровой жизни темного мага?» «Какой стихией? Зачем управлять? Что ты ерунду-то мелешь? Я что, ведьма, что ли?» — разозлился он. Вот навязалась на мою голову. Послушай, тебе в этом все равно не разобраться никогда. Да, я незаконно рожденный, но для всех сын темного мага из Бирлу. Ясно? Уважаемого человека заметь. У меня, знаешь ли, здесь репутация, и не обязательно всем знать, что моя мать ведьма. Ясно? Более чем. Стыдишься ее? Не пожалела парня Вивьен. Джойс негромко застонал, возвел глаза к небу, побагровел и заговорил с нарастающим раздражением в голосе. «Ты что, ты понимаешь? Маленькая избалованная кукла. Ты ж привыкла все получать от родителей по первому капризу на блюдечке. Вот даже в академию тебя запихнули, а даров тебе поди с воробьиный клюв. У вас, девиц, магии нет почти. А мне... А я... Меня же здесь сосвету сживут, если узнают правду. А я хочу настоящим магом стать, понимаешь? Равным среди равных. И вообще... Как ты лихо во все это меня втравила. Ты еще и рассказать про себя вынудила. Ты кто такая? Меня зовут Вивьен. Я помню. Откуда ты взялась? Меня привел сюда учиться лорд Сандер Моро. Невозмутимо пояснила Вивьен. Слышал о таком? Кто? С благоговейным ужасом переспросил Джойс, снова бледнее и покрываясь пятнами. Беседу прервал огненный магический шар, размером с тыкву, который просвистел мимо Вивьен. Она едва успела отпрыгнуть и оттолкнуть Джойса, чтобы его не задело. «Ой, простите, простите, я случайно!» К ним торопилась невысокая хорошенькая девушка с пышной фигуркой и румянцем во всю щеку. Волосы, собранные на макушке в гульку, немного растрепались на висках, а сама гулька смешно подпрыгивала и болталась от бега. «У вас на темной магии есть девушки?» Вивьен удивленно перевела взгляд с незнакомки на Джойса. «Что? А, слава богам, не девушки, а девушка!» — усмехнулся Джойс. «Учится, мучается. Теодора Тенье, или, как тут ее называют, леди Хаус. Головная боль нашего декана». «Я случайно», — едва приблизившись, запыхавшаяся Теодора попыталась отдышаться. «Простите». «Спасибо, что не убила», — язвительно ответил Джойс. «Пожалуйста. Ой, прости!» «Рассел!» — заорал во всю глотку Джойс парню, который направлялся следом за Теодорой, но не особо спешил, и по пути останавливался то с кем-нибудь обменяться парой слов, то поздороваться. «Какого хорта не следишь за своей подопечной? Ждешь, когда она кого-нибудь покалечит?» «Привет!» Вивьен выступила из-за спины Джойса и улыбнулась. «Я Вивьен». «Теодора», — растерялась девушка и присела в неловком неуместном реверансе. «Можно просто Теа». «У тебя хороший удар, сильный», — подбодрила ее Вивьен. Теа в ответ недоверчиво уставилась на Вивьен. Было заметно, что к похвалам девушка не привыкла. «Я не умею им управлять», — удрученно призналась она, поняв, что над ней не смеются. «Но это не самое сложное. Создать сгусток нужной силы и размера куда труднее, а задать правильный вектор — вопрос тренировки. Рассел говорит, что сформировать магический ком может кто угодно. Кем бы ни был этот Рассел, он явно лукавил. И Вивьен не понимала, зачем ему это понадобилось. «А кто он?» «Мой куратор из пятикурсников». «Суровый наставник тебе достался», — посочувствовала Вивьен. «Да нет, он хороший. Это я неумеха. Ничего-то у меня не получается». «Поберегись!» — раздалось сзади, и кто-то мимо них швырнул в магической схватке, успевшее сгруппироваться в полете, тело, точнее, темного мага. Он упал на землю, и от силы удара его протащило спиной по песку. «У тебя прям талант собирать вокруг себя придурков!» — зло бросил Джойс, глядя на Вивьен, и с досадой сплюнул, повернувшись спиной к парню, который попытался подняться, но застонал и снова упал. «Так ты поэтому ко мне первым подошел?» Не осталась в долгу Вивьен. И бросилась на помощь. Присела около пострадавшего парня на корточке. «Ты как? Не двигайся, я осмотрю тебя». «Ай!» Он пошевелил рукой и взвыл. «Не трогай! Ты в этом разбираешься, что ли?» Парень отпрянул от нее, слегка поскуливая и шипя. Но Вивьен это не остановило. «У тебя растяжение и сильный ушиб. Могу обезболить, только ненадолго. У оборотней быстрый круговорот жидкостей в организме, на вас долго не держится». Вивьен коснулась поврежденной руки. «Так лучше?» «Надо же, оборотень на темной магии — такая редкость. Вы обычно боевой факультет выбираете». И она улыбнулась. «Тебя как зовут?» «Я Вивьен». Парень изумленно уставился на нее и замолчал, разглядывая. Потом словно очнулся и перевел взгляд на руку, которая перестала ныть. «Орис», — сказал он тихо и неожиданно смутился. «Что здесь происходит?» По хорошо поставленному командному голосу Вивьен догадалась, что подошедший мужчина — один из магистров. Джойс называл его имя. Кажется, Яру Санован. Она поднялась и, не особо тушуясь, с готовностью пояснила. «Орису надо в лазарет». Немолодой магистр с резкими хищными чертами лица нахмурился. «Кто такая? Какой курс?» «Я еще не зачислена». «Вот как». «Дежурный!» — рявкнул он так, что все оглянулись в его сторону. «Почему посторонний на полигоне?» Белобрысый худощавый парень подбежал, подхватив Вивьен выше локтя. «Простите, магистр Санован, сейчас все исправлю». И потащил ее к краю полигона. «Здесь маги тренируются, ясно тебе? Про темную магию слышала когда-нибудь? Тебе тут магии так могут врезать, что костей не соберешь, понимаешь?» «Понимаю». Вивьен еле поспевала за его размашистым быстрым шагом. «Ты как сюда попала, дуреха? Кто провел? Тебе нельзя здесь быть?» — выговаривал он ей на ходу, словно маленькому ребенку. «Никто, сама пришла». Парень глянул с недоверием. «У нас защитное поле растянуто, только своих пропускает». «А-а-а!» Так вот, что звякнуло в ухе. «Наверное, разрыв», — нагло предложила свою версию Вивьен. «Здесь не может быть разрыва. Ты, даже если и разрыв, как ты так легко нашла его?» — засомневался дежурный. «Просто повезло». «Ага, покажи, где вошла». «Там». Парень всмотрелся, куда она указала. «И правда, разрыв». Озадаченно протянул дежурный и почесал затылок. «А ты молодец!» — снизошел он до похвалы. «Находить разрывы — редкий полезный дар». Вивьен промолчала, но мысленно согласилась с ним. Более полезным в сложившейся ситуации, пожалуй, было бы вовремя заметить и случайно не проломить защитную стенку. Какая непростительная грубая ошибка. Так увлечься поиском черных магов, что не заметить магическое препятствие. А если бы это была ловушка? Шайен Тер бы ей за такое устроил месяц усиленных тренировок, натаскивая чувствительность к преградам всех уровней сложности. «Тебя как звать-то?» «Вивьен». Дежурный остановился, внимательно ее рассматривая. «А какой факультет и курс?» Вивьен нахмурилась и посмотрела в сторону Теодора Тенье, который что-то выговаривал куратор, выразительно жестикулируя, а она только кивала поникшей головой. И оборотня, над которым нависал магистр и тоже втолковывал парню что-то дельное. «А эти двое с какого?» «Кто?» «Тот оборотень и девушка», — показала рукой Вивьен. «Эти горе-ученики?» — пренебрежительно фыркнул дежурный, проследив за направлением ее руки. «Перешли на второй курс». Вивьен вернулась в кабинет ректора, когда трое магов успели обо всем договориться и вполне мирно беседовали. Даже декан Лангранж оттаял и скупо улыбался на шутки ректора. Моро сразу обратился к ней. «Вивьен, можешь считать, что зачислена на факультет темной магии без экзаменов?» «Да! Какая приятная новость! Но она тоже приготовила для его светлости сюрприз. Сразу на второй курс?» Тоном, не предполагающим возражений, уточнила Вивьен. Сандер удивленно приподнял брови. Ректор с опаской покосился на Освальда Лангранжа. «Да вы издеваетесь!» Мгновенно изменился в лице тот. «Это невозможно! На первом курсе закладываются основы знаний владения магией, правила безопасности. Она без них не сможет дальше учиться». «Вивьен многое знает и умеет, а пробелы восполним. Я думаю, их не так много. До начала занятий почти месяц, успеем. Обещаю, что научу ее всему», — пообещал Сандер. «Знаешь лучше, чему ее научи, Освальд!» — одернул мага лорд Мэшем. «Можешь не сомневаться, и этому тоже научу». «Я никогда не соглашусь», — продолжал негодовать Лангранж. «Хочет учиться, пусть начинает, как все, с первого курса». В самый разгар перепалки в кабинет снова заглянул Алекс Лун. Вид у него был растерянный и виноватый. Он хотел что-то сказать, но, увидев Вивьен, запнулся и выдохнул с облегчением. Она посмотрела на помощника ректора, потом на магов и спокойно, по-деловому уточнила. «Прогуляться по академии?»